Глава 18. Алексей. Алина смотрела на меня так, будто я ей только что сообщил, что она приговорена к смертной казни. Я знал, что это прозвучало как полный пиздец, но ничего не мог поделать. Теперь о Милахе знали уже четверо из моего окружения, и ни одному из них я не доверял, а учитывая, как ей везет на отморозков... «Лёша», – прошептала она охрипшим голосом, и по ее щеке скатилась слеза. «Зачем ты меня похитил? Ты же мог просто прийти ко мне и...» «Чё?» – искренне охренел я от такой предъявы. «Алина, у тебя мозги, походу, от удара съехали, раз ты думаешь, что я стал бы таким заниматься». «Тогда что я тут делаю?» – спросила она, очевидно не веря ни единому моему слову. Я шумно втянул носом воздух. «Сейчас эти говнюки расскажут тебе, как ты здесь оказалась», – пообещал я. «Саня, иди сюда, блядь!» Саня появился в дверях, и у него даже не хватило ума выглядеть виноватым. «Чё?» – спросил он, набычившись. «Может, расскажешь девушке, почему вы, долбоёбы, так с ней обошлись?» «Тебе надо? Ты рассказывай!» – буркнул он и развернулся, чтобы уйти. Но я успел зашвырнуть ему в спину диванную подушку. Тот остановился, медленно развернулся и поднял подушку с пола. «Ну чё ты хочешь от меня?» «Чтобы я перед ней извинился?» Посмотрел он на меня, подняв брови. «Да, было бы неплохо», ответил я, сверля его взглядом. «Ну, блядь, извини, сестренка», посмотрел он на сжавшуюся в комок Алину. «Но подумай сама, откуда мы могли знать, что ты так дорога нашему Лехе? И вообще, я не собирался тебя бить. Случайно на рефлексе вышла. Ты дрыгаться начала, локтем мне в живот зарядила. Короче, я не специально». «Ты расскажи, как вам вообще в голову пришла гениальная идея девочку с собой увести», – процедил я. «Да мы ничего плохого не хотели», – снова посмотрел он на Алину с таким невинным ебальником, что я аж прихуел. «Просто Максу нужен был уход, перевязки там. А кто бы это делал? Поухаживала бы за ним не бесплатно, разумеется. Мы бы хорошо тебе бабла отсыпали потом». «Но почему нельзя было меня об этом просто попросить?» Слабым голосом поинтересовалась Алина. Судя по ее округленным глазам, она тоже была в ахуе. «А ты бы не согласилась». «С чего ты взял?» «А у тебя на лице было написано». «Короче», — сказал я, поднимая руку. «Саня, пиздуй отсюда». «Мы со слоном уедем сейчас. За Максом присмотришь?» — спросил он, немного помявшись. «Да ты совсем охуел?» — возмутился я. «Ладно», – буркнул Саня, развернулся и ушел. И я снова плотно закрыл дверь и вернулся к Милахе на диван. В ее глазах стояли слезы, и на душе от этого становилось невыносимо стрёмно. Непривычно было видеть Алину такой уязвимой. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я, присаживаясь на край дивана. «Голова болит», – призналась она, глядя куда-то в сторону. Я протянул руку и осторожно провел по ее волосам, не отдавая себе отчета, зачем это делаю. Просто хотелось как-то облегчить ее страдания. «Я думал, что никогда больше тебя не увижу», – неожиданно для себя вдруг признался я. «В смысле, я не собирался больше видеться с тобой, для твоей же безопасности?» «Очень смешно», – бросила она, тихонько всхлипнув. «Но знаешь», – продолжил я, подвинувшись к ней ближе, – «я скучал по тебе». «Так что выть хотелось». Алина повернула голову и удивленно уставилась на меня. И внутри похолодело от того, как смотрятся мелкие лопнувшие капилляры в белках ее глаз. «Мне жаль, что мы не встретились при более приятных обстоятельствах», — хрипло сказал я, положив руку поверх ее ладони, холодной. Алина не пошевелилась и руки не отдернула, что было прогрессом, наверное. Так и сидели молча какое-то время, а я бесконечно гладил и сжимал ее пальцы, пытаясь хоть немного согреть. «Я должна позвонить на работу», – выдавила она наконец. «Сказать, что заболела сегодня. Меня же будут завтра ждать на смену». «Обязательно», – кивнул я. «Я позже телефон тебе дам. Отдохни пока, ладно?» Она промолчала, снова отведя взгляд. И я понимал, что Алина сейчас в шоке и, вполне возможно, до конца не осознала, что со мной она в безопасности. Вернее, не то, чтобы это было правдой на все 100%. Я не мог этого гарантировать. Но, по крайней мере, готов был на все, чтобы защитить ее. В конце концов, я задолжал ей. Если бы не она, меня бы уже не было. Мы услышали из прихожей приглушенный хлопок входной двери. Похоже, эти упыри свалили. «Мне нужно в уборную», — произнесла Алина, все так же не глядя на меня, будто я стал ей неприятен. Это задевало. «Я провожу», — поднялся я, подавая ей руку. «Сама дойду», — буркнула она, отмахнувшись от моей ладони и поднимаясь на ноги. Но тут же пошатнулась и едва не упала. Я успел подхватить ее, прижав к себе. «Давай уже, без геройств», — вздохнул я, крепко держа ее за талию. Милаха не ответила, лишь зажмурилась на мгновение. В конце концов, опираясь на мое плечо, она добралась до санузла, где я помог ей сесть на закрытой крышкой унитаз. «Слушай, но я тебя одну тут не оставлю», — почесал я затылок, глядя на ее бледное лицо. «Давай подстрахую, подержу, пока ты будешь». Она так посмотрела на меня, будто я предложил ей какую-то дичь, хотя в данной ситуации это было вполне разумным. «А что? Ничего в этом такого нет. Тебе ведь может стать плохо. Стесняться меня не надо». «Выйди отсюда», — потребовала она злобно, глядя мне в глаза. «А если ты опять сознание потеряешь?» «Пошел вон!» Сжав зубы, я вышел и прикрыл за собой дверь. Сел на корточки у стены напротив, как раз в то мгновение, когда дверь туалета захлопнулась изнутри, и послышался щелчок задвижки. Потом зашумела вода. Я шумно выдохнул и мысленно приказал себе не температурить. Ничего с Алинкой не случится там за 5 минут. Время тянулось медленно. Откуда-то из глубины квартиры доносился храп. Видимо, Макс уснул. А Алина все не выходила. Вода за дверью так и продолжала шуметь. Я не выдержал, поднялся и постучал в дверь. «Алин, у тебя там все в порядке?» Ответа не было. Я постучал еще раз громче. И снова тишина. Рванул дверь так, что чуть не выломал ее из косяка, но щеколду вырвал с корнем. Милаха сидела на полу у стены, опустив голову на колени, тихо всхлипывала. «Эй!» – позвал я ее, опускаясь рядом. «Что с тобой?» Она ничего не ответила, только судорожно вздохнула и отвернулась в другую сторону. Я присел рядом и приподнял ее личико за подбородок. «Тебе плохо?» – предположил я. «Тошнит? Голова кружится?» Она резко мотнула головой, чтобы сбросить мою руку, и тут же зажмурилась от боли. «Пошел ты в жопу!» «Так, ладно», – терпеливо произнес я, поднимаясь и неуклюже подхватывая ее на руки. «Тебе надо отдыхать, а я пока найду для тебя врача». «Лучше отвези меня домой», – процедила она, напрягаясь всем телом. «Я же сказал, нет, тебе нельзя оставаться одной». «Мне пофиг. Я не хочу здесь оставаться». «Сначала тебя осмотрит врач, потом что-нибудь решим». «Не нужен мне никакой врач. Я сама все побольше некоторых врачей знаю», – раздраженно бросила она. «Все со мной будет в порядке. Просто отвези меня домой». «Успокойся, ладно?» – попросил я, неся ее в свою спальню. «Если ты сейчас же не отвезешь меня домой, я тебе никогда не прощу», прошептала она, посмотрев мне в глаза, и ее губы задрожали, угрожая новыми слезами. «А я себе не прощу, если с тобой что-нибудь плохое случится». «А по-твоему, со мной еще ничего плохого не случилось?» усмехнулась она, всхлипнув. «Смотря с чем сравнивать, милах, есть вещи куда хуже».